Дина знает это место, но лучше будет, если ты проконтролируешь. Принято, Дани. А Виталь, ты слышишь нас? Задание принято, капитан. Благодарю. А Виталь самая дисциплинированная среди бахур-пилотов. Сказывается колоссальный стаж работы капитана Млинтера. А вы, Лугайт, отбейте вашему командующему Гебрайду. Время через 2 часа. Место – пляж Академии наук. Надеюсь, там есть местная дорога ко дворцу? Или где ваш король Лаэгайра III обитает? Да, Даниэль, место удачное. Там наилучшая скоростная дорога, ведущая в столичный город Лугнасад, названный в честь одного из наших праздников. От столицы недалеко и до резиденции короля. А в чем мы пойдем к королю? Я как-то об этом не подумал. У вас что, нет никакой одежды, кроме корабельных нагрузочных костюмов? Я же говорю, этот момент я совершенно упустил. Наверное, у женщин всегда что-то припасено, а я вот оплошал. Каюсь. Есть одежда, в которой я прибыл в космопорт, но я забыл ее постирать. Я вообще-то рассчитывал разгуливать по другим планетам в костюме ангел. Но с вашей процедурой досмотра это не подойдет. Там полно встроенного оружия. Ничего, я дам вам свой килт. Это мужская юбка, традиционный кельтский костюм. Я и сам такой надену. Я у вас на Иреце заказал всякую одежду. Готовился к возвращению. Не в трикотажных же трусиках встречать друзей после долгой разлуки. Благодарю вас, Лугайт, вы меня просто спасаете. А что вы надеваете под килт? Трикотажные трусики? Нет, капитан, традиция требует ничего не надевать под килт. О, а если ветер? Ветер, значит, ветер. Никто смеяться не будет. Ладно, традиция есть традиция. На Эдене 2 еще и не такое можно увидеть. Пойдемте к вам переоденемся и на линтер номер 1. Когда линтер вошел в атмосферу бирки, за штурвалом была Авиталь. Рядом с ней сидели Аува и Дина. После недолгих поисков девушки обнаружили то самое место. На берегу никого не было. Но когда линтер плавно опустился на песок и спустил трап, из-за кустов вышел рослый кельт. В шортах, пестрой рубахе, не застегнутой на пуговице, а завязанной спереди узлом. На голове у него была широкополая соломенная шляпа. Первыми по трапу спустились Лугайт и Дани. Креда и Эстер шли за ними. Далее следовали Наами и 2 бахуры. Эльфы замыкали группу прибывших. Лугайт и Дани были одеты в традиционные национальные костюмы кельтов. Килты из овечьей шерсти, льняные рубахи и безрукавки. У Крейды юбка была значительно длиннее килта. Эльфы одели свои традиционные, заказанные еще в Цедоне, узкие брюки и камзолы зеленого цвета, меняющего свой оттенок в зависимости от освещенности. Эстер надела свои любимые парусиновые, крашеные натуральным индиго штаны с множеством карманов и клетчатую хлопковую рубаху. Золотой ободок удерживал волосы. Наами хотела сначала надеть форменный костюм космофлота для парадных мероприятий, но Дани ее отговорил, сказав: «Идем не на парад, и вряд ли нас будут встречать с оркестром. Повседневный наряд девушек из Шинара подойдет», — решили в конце концов Наами и бахуры. «Доброго вам здоровья», — сказал встречающий по-кельтски. «Рад видеть представителей арамейцев и вас, дорогие сограждане. Понимают ли меня наши гости?» «Да, добрый человек», — сказала Наами, не зная, как обращаться к незнакомому. «Мы вас понимаем. Достаточно ли хорошо мое произношение?» «Практически безупречно. Вы прекрасно подготовились. Раз с пониманием проблем нет, продолжу на родном языке». Итак, первая встреча пройдет негласно, минимум посвященных в план контакта. Никакой прессы, зевак и автографов. Это распоряжение короля. Он опасается возможного завоза инфекции. Я офицер службы охраны Его Величества. Инбер Окернан, прошу следовать за мной. Внизу у платформы стоит спецпоезд. На нем и поедем. По дороге можно задавать вопросы. Но сначала я спрошу вас, господин О'Коннора. «Вам должно быть 42, а выглядите вы почти на 20. Я с трудом вас опознал по фотографии. В чем тут дело?» «Для нашей биологической защиты арамейцы применили особую технологию, побочным эффектом которой стало наше омоложение». «Потрясающе!